«Хорошие, это хорошо», — глубокомысленно кивнул Сашка. «Мы вот хорошие». Хвостик, развалившийся у нас в ногах, завертелся и одобрительно замурчал. «Да, я хороший», — раздалось у всех нас в головах. По ковру вокруг здоровенного кошака расхаживал Син. Призрачный ворон, кажется, сильно расстроился, что я не взял его в детский дом с собой. Но он у меня вообще вольная птица, летает где-то, искать его еще. Времени не было, ты корышка, произнес он своим каркающим голосом, опасливо подходя к Хвостику. Ты не можешь быть хорерышем, каререр. Последнее он прокричал, резко взлетая из-под удара толстым пушистым хвостом. Хвостик, соответствуя имени, научился орудовать им не хуже иной обезьяны. Уйди, курица, а то я тебя сожру. Эх, Хвостик, ткнул его Сашка, ты стопудово нехороший, ты злой и этот, агрессор. Кстати, я вчера такую передачу про крестовые походы нашел, хотите позырим? Кот поднялся, упал назад и демонстративно молча начал вылизываться. Но мы уже не обращали на них никакого внимания, всех просмотр про крестовые походы заинтересовал. Меня, прямо скажем, не так сильно, как остальных, но я все-таки обычно не упускал шанс узнать что-то новое об истории этого мира. Так время побежало дальше. Настя и Мироном уже со следующего дня активно взялись за расследование. Я был занят своим детскими делами, так что особо не следил, но по обрывкам разговоров улавливал, что дело идет. А это вообще законно? Спрашивала как-то Ильдана Мирона на кухне. Проникать в детдом под видом родителя и все там снимать? Тот, судя по всему, только отмахнулся. Да какая разница? Даже если незаконно, то не сильно. Главное собрать материал. Мы ведь не в суд с ним пойдем, а шумиху будем поднимать. А Настя отлично сыграла роль богатой родительницы-меценатки. Все-таки личность в узких кругах известная. Мы же с ребятами продолжали учиться в школе, а заодно посещать наши клубы. Все занимались усердно. Рина, после этих событий и рассказа Мирона, явно еще сильнее загорелась идеей стать сильной и бороться с демонами. Она от и до тренировалась на каждой встрече клуба, да и между ними тоже. Когда наступила весна, а потом март перевалил за середину, она за завтраком привлекла к себе внимание и попросила: «А кто умеет, можете учить меня бегать, и вообще тренировкам всяким. Хочу сама заниматься». Мы с ней и так каждое утро делали зарядку, Сашка с Лизой тут частенько филонили, так что никого просьба не удивила. «Отрадно, дочь моя, что в тебе откликается кровь нашего рода», — высокопарно произнесла Ильдана, гладя ее по голове. «Чё, мам, в смысле, ты умеешь бегать?» Ильдана лишь звонко рассмеялась. «Дочь моя, там, откуда мы родом, королева и вождь охоты, одно и то же слово, Илья. Вау, как твое имя почти, так и есть, солнце. Мое имя означает дитя охоты. Когда я стала взрослой, мать рассказала мне, что они с отцом назвали меня так, потому что меня прямо во время охоты принесла большая птица, которая приносит детей». Ильдана покраснела, а остальные за столом заулыбались. «Мы и раньше сталкивались с тем, что некоторые темы в родном обществе Ильидны табуированы. Но Рина проявила себя истинной дочерью нашего мира. Мама, да я знаю, как дети появляются». «Что, откуда, дочь моя, кто-то тебе рассказал?» «Неа, я как-то сама прочла недавно», — с гордостью воскликнула она, а потом нашла сайт, где видосы с процессом показывают. Теперь чуть покраснели уже вообще все. Ну, кроме сидящего тут же призрака, конечно, он теперь всегда ел с нами. Имени он своего так и не вспомнил, так что попросил Лизу дать ему новое. Она теперь ходила задумчивая, все не могла определиться. Но за прошедший месяц полупрозрачный мальчишка легко стал членом нашей семьи. «Чай будешь?» — обратился к нему батя, чтобы развеять повисшую неловкость. «Угу, благодарю», — кивнул тот. Отец залпом выпил свой чай и отдал парню пустую кружку. Со стороны это могло бы показаться глупой и злой шуткой, но призраки именно так могут есть и пить. Они поглощают как бы умершую пищу, уже съеденную или выпитую кем-то, но еще оставившую свой след. В рот парня полилась полупрозрачная аурическая тень чая. В общем, кончилось все тем, что Рину начали учить бегать. Занялся этим батя, сейчас их с Дашковым работа подтормозилась из-за дел Мирона, так что он частенько сидел с детьми. Конечно же, я тут же к ним присоединился. А вот Сашка с Лизой отказались. «Да нафиг мне бегать, если Хвостик еще вырастет и будет меня на спине катать, он ваат такой здоровенный будет». Показал Сашка что-то около 2 метров роста. «Если я стану таким большим, я тебя съем, хотя нет, тогда у меня совсем не останется прислуги, а катать я никого не буду». Все заулыбались. Мы прекрасно помнили, как Хвостик катал мелкого Сашку по зимним полям вокруг поместья. При всей своей кошачьей непокорности, когда реально нужно, он всегда приходит на помощь, если вежливо попросить. А я как-то пробовала бегать, замялась Лиза, обычно не отказывающая мне в предложениях. Но я как-то устаю быстро и не нравится мне как-то. Простите. Я подошел к ней и потрепал по волосам, заглянул в глаза и сказал: «Лиза, тебе ни за что извиняться. Каждый должен расти в тех сферах, которые ему даются, либо в тех, которые он считает правильными. Сам человек, а не его друг, брат, сват. Понимаешь?» «Угу». «Не понимает, все равно смущается. Еще поймешь. Ты уже не маленькая девочка, ты должна идти своим путем, а друзья тебя просто поддержат. Вот, в детдом ты ведь сама решила поехать, и как здорово все закончилось. А могла бы тогда пойти со мной гулять и ничего не узнать». Взгляд Лизы прояснился. На конкретных примерах ей явно пока схватывать проще. Это нормально, и многие взрослые-то дальше образного мышления ребенка не уходят. Чего ожидать от настоящего ребенка? Поняла. Да, согласна. Уже уверенно кивнула Лиза. Я остался доволен. В общем, с тех пор, когда сошел снег, мы с Риной начали бегать, а Сашка с Лизой, научившись в клубе правилам дуэли «Властелина», все чаще пытались их моделировать. Под присмотром бати, конечно, благо он со своими полями мог плюс-минус уравнивать шансы Хвостика и Виктора. Да, Лиза назвала призрачного мальчика Витей. После того, как он доблестно принес ей первую победу в такой дуэли, нагнав на Хвостика и Сашку панический страх. В общем, жизнь шла своим чередом, жилось нам весело. Конечно, мы не совсем выпадали из общего напряжения взрослых, но одно было ясно. Даже в семье, которая плетет обширный заговор, есть место играм с детьми, пробежкам, походам по магазинам и прочим развлечениям. Иначе ведь и никак. Именно нелюдимые затворники без жизни всегда вызывают наибольшие подозрения и, при этом, меньше всего могут сделать. Просто потому, что они не любят жизнь, ибо нельзя любить то, чего у тебя нет. Я как-то нашел у бати на кровати книжку в обложке без картинок и подписей. Внутри подписей тоже никаких не оказалось. Но, когда я открыл ее, я просто пропал за чтением, так увлек меня рассказ ее автора. Книга оказалась мемуарами, и один из отрывков, которые я прочел там, повествующих о годах заключения в тюремной крепости, особенно ярко лег на эти мои мысли. Посадить навсегда живым и одиноким в гробницу человека, у которого все жизненные интересы лишь были в общественной и революционной деятельности, то же самое, как не давать ему ни пить, ни есть, и он естественно увянет. Его мысль обращается прежде всего на воспоминания о прошлом или к мечтам о побеге и вертится, как в заколдованном кругу, пока через несколько лет все перемешается в его голове и он впадет в тихое или в буйное помешательство. Спасаются в таких случаях только те, у кого были, кроме революционных, научные интересы и значительный запас предварительных разносторонних, лучше всего естественно научных, знаний, которые можно обрабатывать даже без книг, улетая мыслью из стен своей гробницы в далекие мировые пространства, или в тайники стихийной и органической природы, или в глубину веков. Так и наша необычная семья. Когда я прочел эти строки, я живо вспомнил Эльдану, такую, какой я увидел ее впервые, загнанную в угол, зациклившуюся на страхе и беспокойстве, близкую к помешательству женщину, готовую уже и убивать, наверное, если заподозрит в чем-либо неправильном. Теперь, сбросив с себя это ярмо, она расцвела, много смеется, активно интересуется неродным для нее миром, занимается с дочерью и, по мере сил, помогает всем понемногу. Если бы из плена собственных фантазий она, попав к нам, попала бы в этот самый заколдованный круг многолетнего постоянного беспокойства о судьбе нашего заговора, она бы, наверное, давно сошла с ума. Да и не только она. Так-то-так, кто это у нас запрещенку читает? Я аж подпрыгнул. Увлекшись и расслабившись, я и не заметил, как в комнату прокрался отец, так привычно мне стала его аура. А что это? Интересная книга. Честно сказал я, сжимая в руках серый потасканный том с пожелтевшими от времени листами. Мемуары одного из знакомых нашего рода. Его шапочно знал наш славный предок Валериан. Тот, которого казнили, удивился я. Говорить, что видел его дух в чертогах разума, не стал. Столь выдающийся тип сам кому угодно явится, если захочет. Отец кивнул, взял у меня из рук книгу. Он не отбирал, просто взял и пролистал на одну из случайных, казалось, страниц. Там, сбоку от текста, оказалась роспись. Славному продолжателю славных дел от скромного издателя. А это уже деду твоему был подарок, тоже казненному, мда. Славно продолжил славное дело, чтоб его, отец, серьезно посмотрел я на него. Нас ведь тоже могут убить, даже души наши сожрать, демоны же. Вы не боитесь за нас, то, что они с мамой не боятся за себя, очевидно. Иначе бы и не брались, иначе бы не шел отец раз за разом в демонологи, а мама не покинула бы княжеский род ради жизни в халупе на краю Москвы. Отец усмехнулся. Боюсь, конечно, а уж мама твоя как боится, словами не передать. Она, бывает, плачет по ночам. Знаю, ты у нас серьезный парень, и поймешь ее. Но что прикажешь нам делать? Я помолчал немного. Мама, она всегда производила на меня впечатление самой обычной во всей собравшейся компании. Не какой-то выдающийся маг, не имела и не имеет высоких чинов, без страшных древних тайн за душой. Просто историк и археолог магии. Разве это так уж интересно и необычно? Но, если так подумать, разве не это делает ее самой достойной из нас? Ведь одно дело вершить что-то выдающееся, когда ты великий инквизитор, крутой демонолог, полукиборг на магической основе, или беженка-принцесса из иного мира с дочерью-полудемоном, или полунебожитель и сын загадочного британского богача Адама. Кстати, где он? Надо бы потрясти Имридана по этому поводу. С нами-то связь он держать и не должен, мы об этом договорились. Или наоборот, когда ты круглая сирота с самого дна, и вся твоя жизнь – это те, кто просто оказался рядом. Тоже такой себе выбор без выбора. А вот когда ты обычный человек, персонаж второго плана, да еще выбирающий между безбедной роскошной жизнью до смерти, всеобщим почетом и стабильностью, и нищим опальным демонологом, странной и сомнительной работой, участием в опасных заговорах в компании боги знают кого, согласитесь, здесь выбор не так очевиден. Я понимаю, папа, кивнул я не вижу других вариантов, только просто жить для себя. Ха, Костян, а мы для кого, по-твоему, живем, рассмеялся отец, потрепав меня по шевелюре. Ну так уж мы тут страдаем, так страдаем, сидя на генеральских харчах с доступом к сверхуникальным знаниям и чувствуя себя спасителями мира. Так мучаемся, бедолаги. Я улыбнулся в ответ. Думаешь, шанс умереть, хорошая плата за все это? Отец вмиг стал серьезен. Костя, ты рассуждаешь очень интересно для своего возраста. Все-таки, источник гения прекрасно развивает мозги, я это с детства в тебе видел. Но, думаю, нужно еще немного времени, чтобы ты понял. Возможность жить, с большой буквы, как считаешь нужным, как чувствуешь сам, это то, за что ты готов заплатить возможностью и умереть так, как считаешь правильным. Пусть и раньше срока. Я лишь молча кивнул. Отец, если бы ты знал, как я тебя понимаю, как я понимал тебя, когда рисковал и буквально убивал себя ради перерождения здесь, когда уходил из крестьянского дома бродить по миру и учиться. Я вновь взглянул на книгу в руках отца. Дашь еще почитать? Дам. Но никому кроме наших об этом не рассказывай. За хранение этой литературы полагается от 2 до 4 лет. Я не стал уточнять, о каких годах идет речь. Уж явно не о годах пансиона все включено. Хотя, это еще как посмотреть. Тот разговор крепко запал мне в душу. Я вспомнил себя, как я начинал, как шел к вершине, в том числе, по головам. Вспомнил и те чувства, которые испытал, поглотив реальность души полудемона. Чувствовал ли я угрызение совести? Даже не смешно. Я даже сделал мир чуть чище, избавив паренька от шанса переродиться полудемоном вновь. А вот что я почувствовал, так это силу. А еще азарт. Азарт экспериментатора естествоиспытателя. Ведь я смог сам, по своей воле, изменить свою душу. Повысить ее реальность. Сделать первый шаг к решению проблемы с универсальным заклинанием. Во время очередной пробежки с Риной, мы бегали вокруг двора, так что батя просто смотрел со стороны, я подумал о том, что я прямо сейчас могу делать, не дожидаясь, пока вырасту. Могу ли я сам охотиться на демонов, раз уж их в Москве, говорят, так до хрена, кажется, что нет, или только кажется. Тогда я живо вспомнил спецкабинет нашей школы, те чувства, которые вызвала во мне сидящая там тварь, настоящий демон, явно посаженный туда зачем-то по согласованию с администрацией. Вспомнил и как мой бывший сожитель, ставший теперь древом смерти, утверждал, что может проманивать к себе всяких мелких демонов. Не пришло ли время воспользоваться его услугами? И тут я осознал, что слегка задыхаюсь, что Рина ускорила темп, и я тут же сбился. Нет, время еще не пришло, но только от меня зависит, как скоро оно придет. От интенсивности моих тренировок, от того, что я готов поставить на кон. Ведь теперь я могу и рисковать частичками души. Ради будущего, ради всех и ради себя. Рина, слушай. Подозвал я ее после тренировок. А хочешь тренироваться еще больше и интенсивней? Хотелось бы. Печально вздохнула она. Но это ж вредно. Это если просто так, то вредно. Улыбнулся я в ответ. А если, например, заниматься во сне, или с помощью специальной магии? Что значит во сне? Недоверчиво улыбнулась девочка. Так же не бывает. Во сне тебе все снится просто. Ну-ну. Если поклянешься, что никому не расскажешь о наших с тобой тренировках, я тебя научу всякому. Ужасы, Костя. Ты говоришь, как всякие плохие дяди, к которым мама учила меня ни за что не подходить. Что ж, показательно вздохнул я. Каждый сам выбирает, идти ли ему вперед любыми способами, или плестись кое-как. Какое же дешевое взятие на слабо. Мне даже стало стыдно. Но Рине все-таки всего 8, так что, эй, я не слабачка. Давай свои тренировки, клянусь, что никому ничего не скажу. И она в порыве защиты чести тут же прокусила себе кончик пальца. Я хлопнул себя по лицу, как делали в таких случаях в этом мире, но в итоге сделал то же самое. А я тогда клянусь помочь тебе стать физически сильнее, быстрее и выносливее безо всякой вредной магии, сделок с темными тварями и допингов. Хорошо, а что такое допинги? Да неважно, всякие идиоты заменяют ими собственные успехи. Пойдем, приступим, когда я буду готов. Рад, что ты согласилась, ведь я еще в детдоме понял, в чужом сне влиять на реальность оказывается проще, чем в моем собственном, да еще и с согласия спящего, так что напарница придется мне очень кстати. Глава 5. Программа тренировок. Я приступил к воплощению задумки в жизнь не сразу. Как я и сказал Рине, мне нужно было подготовиться. На самом деле, правда, эта подготовка заключалась в освоении литературы по методикам тренировок, а заодно, в обдумывании того, можно ли тут помочь себе какой-то магией. Нет, я уже не раз говорил, что наколдовать сильное тело – путь к большим проблемам. Но вот штучки вроде того же разумного усилия, направляющие работу, использовать можно и нужно. Собственно, с себя я его никогда и не снимал, так что рос крепким и очень здоровым, не мудрено, когда все процессы в организме проходят правильным образом. Но на душу оно не работает, парам-пам-пам, напевал я себе под нос, валяясь в постели и делая выписки из литературы о том, как лучше всего учиться бегать. Во снах ведь бати не будет, а вот тренировки можно делать куда интенсивнее. И главный вопрос, не покалечимся ли мы после них в реальном мире? Смысл тренировок во сне примерно такой же, как у убийств во сне, да, звучит так себе, но механика та же, нужно заставить душу поверить, что она меняется. В нашем случае, в том, что она реально тренирует тело и то становится сильнее. Если душа поверит в это, она сама начнет перестраивать реальное тело под свои представления о нем. Это ведь как с самооценкой, например, начинаются проблемы в душе, и вот ты уже ходишь сутулый, зажатый и весь перекошенный. Нам же нужно достичь обратного эффекта, лишь бы без повреждений, ведь резкое несоответствие тела представлениям души о нем – это натуральная болезнь. Особенно ярко это проявляется с полом. Бывали в моем мире такие несчастные люди, считали, что их пол – ошибка, а принципиально исправить не могли, сил душам не хватало, приходилось обходиться полумерами. Ну а в нашем случае бестолковое усиление, бестолковые тренировки во сне будут вести к резкому изменению в мышцах, к болям, а может и травмам. Вот я лежу и думаю, как это все свести к минимуму. Не хотелось бы калечить доверившуюся мне девчонку, да и себя тоже, знаете ли. И никакая регенерация тут не сгодится, ибо она будет пытаться откатить тело к тому, что есть, и только замедлит процесс. Так ничего и не придумал. Все-таки магия, не золотой ключик ото всех дверей, а божественной воли, чтобы просто приказать, мол, мышцы, не болите, у меня пока нет. Так что иногда придется и попотеть, и помучиться. В любом случае, это лучший способ ускоренного развития тела из известных лично мне. Но, раз так, я решил, что мы сначала подготовимся. Решил отложить вмешательство во сны до лета, а до той поры усилить нажим на всяческие растяжки, укрепление суставов, базовую работу с осанкой и прочее. «Блин, не люблю растяжки эти ваши», – стонала Рина, вытягивая вперед ногу и загибая носок. «Давайте лучше просто бегать». «Нет, Костян молодец, что предложил», – наставительно качал головой отец. «Пора, пора, а то вы так добегаетесь, что ноги станут как у лошади, а растяжки никакой не будет. Ну и что, ногу потом не сможешь выпрямить, будешь ходить на карачках», – с улыбкой ответил я. На Рину это произвело определенный эффект, и больше она на растяжки и долгие разминки не жаловалась. Зато на физкультуре, которую у нас как раз ввели в последние четверти, мы с ней уже показывали одни из лучших результатов. На дворе стояло уже начало мая, так что занимались мы на той самой обширной площадке между учебными корпусами, общагами и помещениями клубов. Если все предметы у нас вела классная Василиса Андреевна, то физкультуру сразу начал вести другой человек, не очень-то приятный человек, знаете ли. В тот день мы как раз бежали легким бегом, нарезая круги по площадке. На физкультуре у нас с самого начала не было ничего похожего на игры, только зарядка, разминка, занятия. Сегодня занятиями оказался бег. «Долгорукая», — окрикнул он Юленьку, которая на физкультуре стабильно плелась в хвосте класса. «В случае бега, в буквальном смысле, ускоряемся, ускоряемся. Ты не бежишь, а ползешь. Я устала, Иван Васильевич», — тяжело выдохнула та. Я, бежавший первым, быстро оглянулся, увидел красную и запыхавшуюся Юленьку. Она отстала от остальных уже больше, чем на круг. «Я больше не могу». Не только она, конечно, но именно она, так показательно. «Долгорукая, для подлинного аристократа нет слова «не могу», нет права показывать усталость. Посмотри, разве тебе не обидно, что класс возглавляют какие-то простолюдины, а ты, дочь княжьего рода, еле тащишься?» Иван Васильевич, рослый и почти безупречно сложенный мужчина в форме с иголочки, говорил это мягко, вроде как не пытаясь никого оскорбить, но оскорблялись каждый раз все. «Не обидно», — не удержалась от ответа Юленька. «Они просто бегают лучше, ничего они не возглавляют. Я вот в воплощении самое лучшее, но я же никого не возглавляю, а должна бы», — усмехнулся тренер. «Подлинный дворянин должен всегда думать о том, как вести других, таково наше предназначение. Поторапливаемся, поторапливаемся». Да, Иван Васильевич, княжич Слуцкий, мнил себя образцовым дворянином и сразу, на первое же занятие, заявил нам: «Понимаете ли вы это, дети, или еще нет, но статный вид и крепкое тело есть неотъемлемое качество подлинного аристократа. Если ты слаб, изнежен, уродлив собой, ты не способен своим духом зажигать сердца людей, и я сделаю из вас настоящих аристократов». О, как с тех пор взвыли все те, кто уже имел проблемы с весом. Прямо толстяков среди детей не было, но вот всякие полненькие водились, и их княжич стращал с особым усердием. «А чё вам не нравится, что мы простолюдины?» — выпалила Рина, как раз пробегая мимо него, ненадолго обгоняя даже меня. «Мы просто занимаемся, а кто-то нет, а вы ругаетесь. Надо же, похоже, тренировки на свежем воздухе добавили девчонке гонору. Это полезно, это хорошие качества, особенно для девочек, им его часто не хватает». Иван ничуть не оскорбился, он был фанатиком не злым, совсем иного типа. «Рина, почему ругаюсь?» — беззлобно спросил он. «Я лишь указываю на очевидный факт разного происхождения людей. И если простолюдины вольны решать, чем им заниматься и следить ли за собой, то мы, аристократы, ведем за собой нацию». Он сказал это так возвышенно, так картинно подняв указательный палец, что я невольно подавился смешком. Он заметил и это. «Понимаю твой смех, Константин», — печально вздохнул он, — «особенно, зная, кто твои родители. Но не стоит судить обо всех нас по тем худшим нашим представителям, которые своей глупостью толкнули твою маму в пропасть». Я аж подвис на секунду. «Так, не понял, это он сейчас назвал всех Бестужевых дураками, отца пропастью, а маму безвольной марионеткой, которую куда-то там толкнули? Или просто искренне расстраивается по глупости некоторых дворян, радея за свое сословие? Ладно, ладно, господин, жизнь покажет, кто чего стоит. Костя, по-моему, он сейчас что-то плохое сказал», — шепнула мне на ухо Рина, которую я вновь догнал. «Может, я его, ТС, не думай даже, заметит, отправит в спецкабинет нафиг». А в том, что он заметит, я не сомневался. Этот одетый с иголочки загорелый франт имеет ауру могущественного мага. Да, судя по характерным ноткам, мага-бытовика. Но мало ли чем он там по жизни занимается, может, его быт, уши детям откручивать. Кстати, Когда урок закончился и ребята убежали принимать душ и переодеваться, я скромно подошел к Ивану Васильевичу и вежливо обратился. «Ваше сиятельство, могу ли я обратиться к вам за советом насчет тренировок?» Тот аж просиял, видя интерес, облаченный в вежливую форму. «Да, человек явно фанат своего дела, других тут вряд ли держит». Кивнув, он ответил. «Конечно, Константин, обращайтесь. Наше дело – посильно помогать другим становиться лучше, и я не смогу вам отказать. Вот и прекрасно. Главное – обернуть чужие убеждения на пользу своему делу. Прошу прощения за нескромность, но я увидел в вашей ауре, что вы – могущественный бытовой маг. Я верно понял? Да-да, юноша, это не секрет. Иначе я просто скрыл бы ауру каким-нибудь образом. Мне нечего стесняться своего профиля. В связи с этим я бы хотел спросить, господин Слуцкий, ваша бытовая магия случайно не связана со спортом и спортивными тренировками?» Правильное лицо мужчины разом поскушнело. Вздохнув, он медленно ответил. «Эх, юноша, я-то думал, вы пришли за добрым советом. Неужели вы собираетесь попросить меня магией сделать вас сильнее? Я не удивлюсь, конечно, но расстроюсь». Я хмыкнул. «Ох уж эти витиеватые формы беседы. Когда люди говорят так с восьмилетним ребенком, это становится особо нелепым». «Неа», просто ответил я, устав от политесов. «Я знаю, что это тупиковый путь. Я хотел узнать, неизвестны ли вам способы лучше отходить от тренировок. Способы, используя которые я могу заниматься больше. Техники занятий я без труда изучу в книгах и видео. А вот информация о магии просто так мало кому доступна. Я уже и в библиотеке Дашкова смотрел. В той ее части, которая была мне доступна. Там ничего такого не использовали, просто занимались до упаду. А разорванные мышцы и связки потом лечили колдовством. Для меня абсолютно бесполезная практика». А тренер, тем временем, вновь повеселел, усевшись на раскладной спортивный стульчик. Отхлебнув из висевшей у него на поясе бутылочки, он произнес. «А это, ну, есть классические методы регенерации, с занятиями до упаду. Но детям это, по моему глубокому убеждению, строго противопоказано. У вас растущий организм. Так что я бы просто посоветовал вам тотем, или чародейскую куклу. Если, конечно, есть средства. Сегодня уж и не знаешь, какой простолюдин окажется богаче знатного человека. Куклы, а что это?» Мысль уже смутно забрезжила у меня в голове. Я и в прошлой жизни сталкивался с магией проекции. Те же адоранты использовали многие. Но может в этом мире с его высокими технологиями сумели создать что-то новенькое? Да, надо сказать, сумели. Истоки этой магии лежат в учениях дикарей племен Вуду, если вам это что-нибудь говорит. По некой причине их магия пошла в своем развитии не по пути прямого воздействия, а по пути создания проекций, кукол, тотемов и других символов, воздействуя на которые они могли воздействовать на связанный с ними объект. Понимаешь меня, Костя? Да, Иван Васильевич. Если мощной кукле отрезать руку, у объекта начнутся проблемы с этой рукой. ПФФ, как кровожадно. В наше время такое давно запрещено, да и в защите от этого мы поднаторели. А вот полезные куклы делаются, да еще как. И вам нужны поделки компании Sport Plus. Это американцы. Они научились делать куклы, на которые вы можете проецировать и переносить негативные воздействия, сохраняя на себе позитивные. Я заинтересовался. Это что, если в тебя, скажем, выстрелит, урон перенесется на такую куклу? Ну что вы все о сражениях, Константин. Впрочем, ладно, детис, но нет, куклы, способные на такое, стоят космических денег и просто не окупаются. А те, о которых я вам говорю, переносят лишь постепенные и длительные воздействия. Даже от резкого растяжения при падении не защитят. Но тут я могу сказать одно. Иван выдержал паузу. Если вы падаете, не падайте. А теперь простите, у меня скоро следующий урок, да и вам стоит принять душ. Недолго думая, как только к нам в гости заглянул генерал Дашков, я поговорил об этом с ним. Эти куклы меня искренне заинтересовали, ведь они подходили под мои задачи буквально идеально. А во, Костя, хохотнул старик, сидя в кресле качалки и отпивая свой любимый кипяток. А что, Дима вас плохо тренирует? Или совсем загнал? Непорядок. Не-не, дядь Леша. По-свойски обратился я к Дашкову. Отец тренирует нас просто отлично. Но мне этого мало. Я хотел бы заниматься больше, а это чревато. Вот как? А что же, если не секрет, вас сподвигло на такие подвиги, молодой человек? Хе-хе. Я взгромоздился в мягкое кресло напротив. Разговор проходил в отдельной комнате, сделанной у нас под библиотеку и читательский кабинет. В тусклом свете настольной лампы мы с дедом походили на каких-то заговорщиков. Черт, проникся этой темой в последнее время. Все-таки, отличную книжку мне отец подогнал. Да все просто, нарочито легко ответил я. Вы ведь помните о моих врожденных знаниях? Дашков кивнул. Ну вот, и сейчас я без труда понимаю, в будущем всю нашу большую семью могут ждать большие проблемы. Мне хватает ума понять это. Как и то, что чем больше я готовлюсь к будущему, тем лучше, ну, буду к нему готов. Генерал прищурил свои кустистые седые брови и протянул. Что ж, похвально, похвально, молодой человек, разумное стремление. А еще более разумно, что ты подумал о безопасности и даже нашел верный способ о ней позаботиться. Так вы сможете купить пару этих кукол, или кто они там, нам с Риной просто надо. Мы занимаемся вместе, к тому же, ходим в клуб Макбоя. Она очень хочет, когда вырастет, сражаться со всякими демонами. Да и я тоже, честно говоря, и я за нее беспокоюсь. После этой тирады, выданной на одном дыхании, я откинулся в кресле и начал смотреть на пожилого генерала самым детским и добродушным своим взглядом. Не очень-то уместно после речи об убийствах демонов, но зато на взрослых до сих пор работает. И Дашков улыбнулся. «Ао, да у нас тут беспокойство за даму, молодой человек». Похвально, весьма похвально, Эмне. Ну а что до грозящих нам неприятностей? Я думаю, у нас есть еще лет 5 спокойной жизни и работы. 5? Почему 5? Невольно подался я вперед. Каким-то внутренним чутьем понял, здесь можно узнать что-то важное. А, да так, через третьи лица у нас вышло разгромить пару ячеек культа, да и Мирон с Настей кое-что накопали за полгода, и отец твой, в общем, Костя... Слишком часто в документах и письмах фигурирует именно эта цифра, именно 5 лет, но смысл ее пока от нас совершенно ускользает. К тому времени мне будет уже 13, почти 14, задумался я вслух. Кажется, это уже тот возраст, когда мы сможем быть достойными боевыми единицами, да и в магии поднатореем уж я-то точно. Так и есть, Константин, 14-летние юноши и девушки, если они усердно занимались с детства, а это про вас, уже способны выдерживать немалые нагрузки. Я безусловно поддержу вас, ребята, в вашем благом порыве. Но ты, Константин, как тот, кого Вселенная одарила столь незаурядными силами, должен нести ответственность за товарищей, помогать им, не бросать. Я аж фыркнул. Дядь Леш, я что, похож на того, кто кидает своих же? Мы с ребятами выросли вместе. Ну, растем еще. Не хотел бы я этого, давно бы рос сам по себе. Ну вот и отлично. В таком случае, я организую вам с Риной покупку этих штуковин. Удовольствие это не дешевое, даже для меня, так что Лизи с Сашкой брать не будем. Не очень-то они пока горят спортом. Спасибо, дядь Леша. Спрыгнул я с кресла и обнял генерала. Обниматься со стариками то еще удовольствие, но сейчас это было очень даже уместно. Мы не подведем. А Лиза с Сашкой, ну, их просто другое увлекает. Я рассчитываю на их успехи в этом школьном властелине. Ну, молодой человек, что смущаешь старика? Эмне, да, Лиза явно подает надежды стать видной некроманткой, да и Сашка не отстает. Ему бы лениться поменьше, конечно. В общем, покинул генерала я в самых лучших чувствах. А Алексей Дашков, когда Костя вышел из кабинета, задумчиво пробормотал. Ну и ну, полудемон, полунебожитель до сих пор не ясно, какой. И вот это вот чудо стратегии, Эмне. Ну и компашка собралась в нашем доме. Ладно, хоть Лиска, обычная добрая девочка. Этим типом без таких вот обычных, никуда. Осадив себя за старческую привычку гонять мысли вслух, генерал встал и прошелся вдоль полок, ища, чем бы занять мозги на пару часиков. Занимать мозги в его возрасте критически важно. На глаза ему попался один старый трактат под названием «Выбор и судьба. О роли личности в истории». Судьба, хех, да уж. Похоже, что если кто и способен выступить против текущего порядка вещей, то только такая вот необычная команда. Кто, если не мы? Глава 6. Две сестры. Ждать этих самых кукол пришлось довольно долго. Дашков сразу сказал, что обычный способ их получения требует сдачу в базу данных корпораций своей крови и еще всякого. Такое нам точно не подходит. Поэтому пришлось ему через подставные лица заказывать чистые куклы из самой Америки, вывозя их контрабандой. «Не переживай, Костя», — говорил он мне, — «процесс это налаженный, там всегда найдется тот, кто готов продать тебе что угодно, Эмди, просто надо немного подождать». И мы ждали, потихоньку заканчивая второй класс. В школе, благо, никаких сумасшедших ежегодных экзаменов как в садике не было, и дети просто с нетерпением ждали лета. Впрочем, небольшие тесты все-таки состоялись. Мы рассказывали у доски базовые правила светского этикета и самую понравившуюся нам историю великого человека. У нас проверили скорость чтения и письма. Я без вопросов победил с 232 словами и 72 буквами в минуту соответственно. С чтением еще и сдерживаться пришлось, и так значительно выше нормы. На физкультуре мы все, даже не самые спортивные Саша и Лиза, без труда выполнили полный курс упражнений разминки на высший балл. Ну а в клубах прошел первый для нас дуэльный турнир на арене. Весь наш набор должен был пройти перекрестный отбор, посражавшись, в идеале, почти со всеми. Ничем интересным это событие не запомнилось. Это только звучит так, вдохновляюще, дуэльный турнир, ничего себе. Когда дуэлянтам по 8 лет, все в основном сводится к тому, кто первым даст другому по башке с применением зачатков магии. В финал без особого труда вышли я и Ирина. Федор почти победил девочку, но все-таки он еще плохо понимал, как противостоять ее силе, даже дойти до нее мог с трудом. Падал, запинался, оружие выскальзывало из рук. В итоге он просто разнылся и с криком «Да так нечестно вообще!» покинул сражение, проиграв технически. А ведь Рина даже так успела дважды от него получить. Бои шли до трех касаний. «Что, Рина, сразу сдашься, или побарахтаешься?» Беззлобно усмехнулся я, покачивая в руке свой жезл красного дерева. Красноволосая девчонка улыбнулась в ответ. «Хотела то же самое у тебя спросить. Начали. Я действовал стремительно, но не совсем стандартно. Если всех врагов до этого я победил, просто телепортируя к ним руку с жезлом и ударяя со спины, то тут такое не прокатит. Одно срабатывание силы Рины, и мой жезл валяется где-нибудь возле нее, а я стою как дурак. Так что я стал телепортироваться сам. Сбивать магию Рина не умеет, во всяком случае, пока. И я просто стал проваливаться сквозь землю, тут же выныривая ближе и ближе. Сначала Рина попыталась напасть. «Получай!» – азартно выкрикнула она, целясь в меня своим хлыстом, пытаясь поймать момент, когда я только появляюсь. Вместо этого я сам поймал ее хлыст и подтянул к себе, а уже затем портировал жезл прямо ей в лоб. Среагировать она не успела. Потом она сменила тактику, начав убегать от меня, пытаясь подловить на ошибки. Один раз сумела, расслабившись и впав в азарт, я вышел из портала и тут же сделал резкий шаг к противнице, забыв, что бить стоит с места. Разумеется, тут же нога проскользила по песку, я споткнулся, и в физиономию прилетел смачный удар хлыста. Но больше я ей шансов не давал. 3-1 в пользу Осинского. Воскликнула Женя, когда с арены спал защитный купол. Вы оба большие молодцы, ребята. Просто лучшие. А я тебя достала, а я тебя достала. Напевала все равно довольная собой Рина, прыгая с ноги на ногу. А никто больше не доставал. Молодец. Искренне похвалил я ее. Умела пользоваться ошибками противника, быстро их замечать. Очень важный навык в бою. Если бы мы с тобой бились, я б тебя побил. Буркнул, подходя к нам, Федя Бестужев. Мы в ответ лишь заулыбались. Ну, как сумеешь дойти до финала, там и посмотрим. Так, ребята, закончила занятие небольшой речью Женя. В следующем году мы уже будем учить вас не просто разминке и маханию оружием. Если сейчас вы фехтуете и колдуете стихийно, кто как умеет, то дальше уже начнем учебу всерьез. Пока о том, что у нас Макбай помнит в основном Костя Ирина. Так закончился второй класс, а потом незаметно полетело и лето. И если Настя с Мироном все лето завершали свое расследование вокруг детдома, то мы, дети, просто развлекались и тренировались как могли. Расследование, надо сказать, удалось у них на славу. Агентство с интересом приняло их материалы и активно включилось в раскрутку. Ну а уж там понеслось. Подключился Дашков со своим еще сохраняющимся авторитетом генерала и дворянина, подключились долгорукие, хотя у Насти и были проблемы с уговорами сестры. Ну а когда мама все-таки не удержалась и подкинула идею Валере. В общем, в конце концов расследование беспредела в одном конкретном детском доме переросло само себя, став массированной проверкой благотворителями всех домов, до которых они могли дотянуться. Разумеется, с корыстными целями. Кто-то сомневался, но мы не расстраивались, пусть дворяне и дворянчики желают прослыть модными меценатами и заработать себе очков престижа, лишь бы попутно они помогали детям, делая правильные дела. «Что там с этой теткой-то в итоге?» – спросила как-то мама Мирона. «И как у вас с Настей дела?» Тот, с аппетитом жуя блинчики с малиновым вареньем, ответил. «Да все как надо прошло. Тетку эту арестовали, дело шьют. Уж мы проследим, чтобы все прошло как надо». Генерал уже подсунул на ее место своего человечка знакомого. Так теперь многие дворяне стали делать, это не вызвало подозрений. Лиза, слышавшая это, захлопала в ладоши. «Здорово, здорово. Теперь еще и в других домах детям будет лучше жить. Спасибо вам, Мирон. И Насте тоже». Тот аж зарделся, так искренне звучали комплименты из уст девочки. Смущаясь, он ответил. «Ну ладно тебе, ладно. Такова уж власть СМИ. Бросив один камень, мы можем начать целый камнепад, создать с нуля модный тренд. Нам с Настей просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. А тренд действительно стал модным. Теперь, когда не включишь телевизор, где-нибудь обязательно найдешь репортаж с дворянской проверкой очередной богадельни. Что в первом приближении, конечно, хорошо. А с Настей-то как дела?» Тут Мирон уже заметно погрустнел, тяжело вздохнул. «Трудно все, трудно. Ее семья все менее довольна тем, сколько времени она проводит на работе, а значит, со мной. Думаю, все прекрасно понимают. И что в итоге? Однажды ей так и так придется выбрать, уходить с работы или из семьи. Если она выберет второе, мы сможем ей помочь, конечно». Не думая ни секунды, воскликнула Лиза. «Настя крутая. Пусть кто-нибудь только сунется к ней, я им всем». Остальные думали несколько дольше, но в итоге Дашка кивнула и сказал. «Не так-то это просто будет сделать, не вступив в конфликт с долгорукими, но мы попытаемся. Главное сейчас вам не торопиться и все тщательно подготовить. Идем-ка поговорим об этом, Мирон Юльевич. Куклы нам пришли в конце июня, так что стали подарком на мой день рождения, а заодно и ранним подарком Рине. Узнав, что это и для чего нужно, все весьма обрадовались. А во, так вас теперь еще больше можно гонять, а, Костян, Дима, не перегибай палку. Детям еще учиться надо, у них со следующего года нагрузка только расти будет. Вот я и говорю, нагрузим теперь по самое не балуй. Зато такими атлетами вырастут, бойцы будут выдающиеся. Да-да-да, хочу быть бойцом. Замахала кулачка Мирина, едва не засадив в чашку с вареньем. Хочу-хочу. Похвально видеть у молодых людей такой энтузиазм. Улыбнулся Дашков, держащий в руках две белые упругие фигурки без внятных очертаний. Куклы эти, около полуметра в высоту, напоминали простые игрушки, каких-то человечков, которых можно раскрашивать. Но оказалось, что это что-то вроде пустых бланков. Нанесете на них по несколько капель своей крови, а потом уж я проведу соответствующий ритуал. Это не очень-то трудно, объяснил нам генерал, и мы наперегонки побежали в ванную, прокалывать пальцы. «Стойте, стойте, молодежь!» Едва успел нас остановить Дашков. «Кровь из вены нужна, не из пальчика. Так нам впервые в жизни вскрыли ножом вены. Но мы не унывали, хотя Рина и немного трусила. Раны заживут, особенно с регенеративной мазью. А вот их результат. Еще через 3 дня у нас на руках было по кукле. Точнейшие миниатюрные копии меня и Рины. Не докопаться. А значит, пора приступать к работе. Ну что, Рина, готова наконец начать тренировки, как я обещал?» Спросил я ее вскоре перед сном. Она удивилась. Сейчас же спать пора. Ты че? Да, так и есть. Просто положив в кровать около себя свою куклу. Пригодится. Оставив Рину стоять в недоумении, я ушел в свою комнату. Уверен, она последует моему совету. Сам я сделал то же самое. В то же время, Настя Долгорукая в очередной раз вернулась домой с вечерней прогулки. Сейчас, когда наступило лето, она стала гулять каждый день, иногда чтобы увидеться с Мироном, иногда просто так, иногда, понервировать тех, кто за ней следит. «Сестра, не надоело?» Сходу заглянула она в ванную к старшей сестре. Та развалилась в джакузи, попивая холодный коктейль и глядя в здоровый телеэкран. «Кому-кому, а тебе не должно быть дела до того, где я и с кем гуляю». Сестра неспешно обернулась на нее, с бокала при этом сорвалась крупная прозрачная капля и стала стекать по ее объемной и вновь наливающейся груди. Сестра была беременна во второй раз, но срок пока ранний. «Да ну, значит, тебе своими гулянками можно наносить урон нашей репутации, а мне до тебя дела быть не должно?» Так выходит, Настя благодарно выдохнула, она уже ожидала, что сестра будет играть в дурачка, отрицая факт слежки ее людей. Но, похоже, она еще не окончательно превратилась в Долгорукую. «Урон по репутации рода наносит мой муж, тихо, но твердо сказала она, закрывая дверь ванной и раздеваясь, тем, какое он ничтожество. А да, может быть, Настя не идеал супружеской добродетели и все такое. Может, кто-то даже сочтет ее падшей женщиной, как это модно у моралистов. Но сама она твердо уверена, то, за кем она замужем, оправдывает любые ее действия. Хоть бы она ходила и в бордель к толпе накачанных красавцев. Плевать, а уж попытку устроить жизнь с тем, кого по-настоящему любишь, тут даже не обсуждается. Ну а что муж, тебе же с ним явно не детей крестить. Лукаво улыбнулась сестра, поглаживая едва наливающийся живот. У него уж и член, наверное, где-то между складок потерялся. Хе-хе, легко тебе говорить, вспыхнула Настя. А в меня он этим членом все еще иногда пытается тыкать, знаешь ли. Фу, вспоминать тошно. Пытается, конечно, безуспешно. Настя не была безголовой дурочкой и давно уже заявила ему, что родовой брак одно, а спать с этой горой жира – другое. Да и не так уж часто он возвращается к этим попыткам, прямо скажем. С возрастом он почти перестал вылезать из своего латунного гроба. Еще бы, гильдия в игре – это вам не жир на брюхе. Она подождать не может. Надо же, покрутила бокал в руке сестра. А я думала, ему хватает той симпатичной служаночки, которая делает ему всякое. А он еще и к тебе лезет, ну жеребец. Настя лишь устало вздохнула, залезая в ванну и прижимаясь грудью к боку сестры. Голова ее упала ей на плечо. Ты же сама все понимаешь, сестра. Промямлила Настя, погружаясь в легкий приятный транс от ароматной горячей воды. Какое же блаженство. Чего вот ты хочешь узнать своей слежкой, сестренка? Пить будешь? Отхлебнула та из бокала. Холодненький. А то тебя сейчас совсем распарит. А я давно хотела об этом поговорить. Настя не отказалась. Сладковатый холодный напиток плавно скатился по горлу к животу, даруя новую волну наслаждения. Да уж, в их с мужем спальне ее никакое наслаждение точно не ждет. Только металлический гроб, недавно вновь расширенный под свинячью тушу, да свадебная фотка, которую каждый раз очень хочется расколотить. Ну, может, еще та служанка, от безнаказанности развалившаяся на хозяйской кровати. Пару раз Настя видела и такое. Настя, погладила сестра ее по плечу. Пойми меня правильно, я сама выбила у семьи задачу следить за тобой. Да, удивилась девушка. Зачем? Чтобы этим не занялся кто-нибудь из прихлебателей твоего муженька, очевидно. Или вообще сторонние люди. Я ведь не слепая, Настя, и вижу, чем ты живешь. Да, и чем же, по-твоему? Помимо этого странного паренька, Мирона, своими расследованиями. Я знаю о твоей деятельности в Перми, и вернувшись в столицу, ты явно не остановилась. А что, долгоруким не нравятся результаты моей последней работы? Улыбнулась Настя, вдыхая аромат благовония и кожи сестры. Мне кажется, я всем нам очень помогла. Сестра улыбнулась. Здесь Настя права, конечно. Их с Мироном расследование, о котором заранее знали лишь долгорукие, позволило именно им собрать все лавры. Именно они встали во главу этого благотворительного тренда, и глава рода, отец их с Настей мужей, только вчера получал орден благоденствия из рук самого императора. Только вот, но ты ведь не остановишься на этом, Настя, сейчас род благоволит тебе, притом, больше, чем твоему мужу, хотя ты и не родня им по крови. Но что ты планируешь делать дальше? Ведь полгода до этой весны ты занималась чем-то весьма странным. На последних словах голос сестры похолодел, стал напряженным и тревожным. И как все-таки общее настроение зависит от тона. Расслабляющий горячий пар тут же стал чувствоваться как душная липкая взвесь. В нос резко пахнуло насыщенными благовониями, сбивая с толку. Сестра прижала грудь Насти к себе, уже будто не поглаживая по плечу, а удерживая. Девушка встрепенулась. Наваждение прошло. А если и так, то что? Спросила она с вызовом, отстраняясь и садясь на край ванны. Мы занимаемся тем же, чем занимался Мирон раньше, разоблачением демонопоклонников. Настя оглядела себя. По плоскому подтянутому животу стекала густая ароматная пена, она же еле-еле прикрывала налившуюся грудь, к ее тридцати не ставшую менее упругой. Мирону, по крайней мере, нравится. В целом, Настя, конечно, не была такой фигуристой и статной, как сестра, и волосы до сих пор носила короткими золотыми кудрями, а не подобающей косой. Но выглядит она уже не как девчонка, а как солидная женщина, ничуть не утратившая обаяние к началу третьего десятка. Настя провела тонкой ладонью по широким мускулистым бедрам. В отличие от мужа, она не прекращала следить за телом никогда. Особенно теперь, когда тело есть для чего и для кого беречь, да и мало ли от каких тварей им с Мироном еще придется убегать. И то, сестра, что твой возлюбленный, занимаясь этим, уже превратился в ходячую железку. Хочешь той же судьбы, у него и достоинства, поди на поршнях. Сестра звонко рассмеялась, но разрядить обстановку не удалось. Настя прищурилась и ответила: «А может и хочу, может судьба сдохнуть в канаве, лучше, чем судьба жить в хлеву со свиньей, а что до его достоинства, поверь, тебе такое и не снилось, и никаких поршней». Сестра вздохнула, ее тугая грудь приподнялась над водой. «Может и лучше, но мне этого не понять, и я даже не собираюсь это понимать, слишком много я положила на то, чтобы оказаться в этом доме, чтобы мы оказались в этом доме, а если я положу еще больше на то, чтобы оказаться вне его, что тогда? Тогда у тебя будут проблемы, у меня будут проблемы, проблемы с репутацией будут у рода, а значит легко мы не отделаемся, ведь именно я за тебя сейчас отвечаю, а может я уже достаточно большая девочка, чтобы за меня никто не отвечал», звонко шлепнула Настя себя по бедру. «Может, пора оставить эту чушь где-нибудь в 19 веке, может и пора», вздохнула сестра, «но это решать не нам, а тем, кто отвечает за репутацию и имидж долгоруких, а то смотри, одна неверная жена, сбежавшая с любовником, и вот уже приличный дворянин свою дочь долгоруким не отдаст, а дочь долгоруких, вот хоть мою Юленьку, в жены не возьмет, потому что мало ли, их тут всех в неверности воспитывают, ну и чушетина, господи, что есть, то есть, но я хочу предложить тебе выход, да ну, и какой же, смириться с положением», сестра печально улыбнулась, глядя на Настю из ванной. «Настенька, сестренка, если бы я считала правильным смирение с ситуацией, мы бы сейчас с тобой хрен без соли в канаве доедали за долги родителей, а не сидели бы вдвоем в шикарной ванной роскошного особняка, не были бы княжнами долгорукими». «Хорошо», – заинтересованно кивнула Настя в ответ. «Что ты предлагаешь?» «Предлагаю тебе заключить небольшой договор, только Тесс, больше никому. Видишь ли, Настенька, мой дорогой муж тоже, скажем так, не очень доволен существованием жалкого нахлебника, с которым придется в будущем делить огромное наследство. Так что, только смотри, действовать придется не быстро, а очень осторожно. Иначе, верная смерть». Глава 7. Неожиданная просьба. Как только куклы были настроены, я пришел в сон Крине. Тогда она еще не успела толком в него погрузиться, так что ничего конкретного девочке не снилось, и мы настроили его вместе. Для привычного антуража я создал вокруг нас просто-напросто двор нашего дома. «Ух ты!» – восхитилась девочка. «Будем заниматься». Во сне знание о том, что это сон либо полностью отсутствует, либо сильно притупляется и витает где-то на краю сознания, но в то же время душа почти не удивляется резким переменам в окружении. Как, например, убегая от кого-нибудь в кошмаре, вы не спрашиваете себя, кто это, что он здесь делает и точно ли может вас догнать, но и не пытаетесь обычно наколдовать себе меч для защиты, потому что это просто сон. Таковы свойства царства сна. Душа подчиняется его логике. Обычная душа, моя же, способна использовать эту логику себе на пользу. Так мы и начали тренироваться. В первые разы это занимало не так много времени. Усталость-то во сне обычно не ощущается, но я старался сделать его максимально реалистичным, чтобы в реальный мир перешло максимум пользы. И то, что мне это удается, стало видно уже через неделю таких тренировок. Мышечный каркас наших кукол символически слегка покраснел, указывая на легкие повреждения. А вот сами наши с Риной мышцы, наоборот, явно начали наливаться силой, и просыпаться мы стали в тонусе, еще легче, чем прежде. А, видя это, нажим в реале усилил и отец. Думаю, если бы не эти куклы, ничего подобного и близко не было бы возможно. Но они у нас были, так что за остаток лета мы с Риной не только порядочно загорели, носясь по двору, но и обрели довольно атлетические очертания. Без уродливо раздутых мышц, просто стали явно крепче сложены, бедра и спина уплотнились, а заодно улучшилась растяжка. Ей я во сне занимался особенно тщательно, Рина ее не любит, а во сне все проходит куда проще и без лишних капризов. Так что, когда начался третий класс и наш второй год обучения в школе, разница между худощавым Сашкой и стройной аккуратной Лизой, и мной с Риной, смугловатыми крепкими ребятами, стало явно заметно. «А во, Константин, я вижу, вы не пренебрегали тренировками», — воскликнул Иван Васильевич, увидев нас на первом же уроке физкультуры. «Похвально, похвально, вы, Рина, тоже выглядите отлично». Рина зарделась и засмущалась, уже понемногу входит в возраст, когда осознает себя девочкой. Я же кивнул и скромно поблагодарил. «Спасибо, Иван Васильевич, ваши советы не пропали даром». Крепче стал и Федя Бестужев, но тот, похоже, просто за счет типа источника и обычных занятий. Этот рыжий богатырь минимум на полголовы превосходит любого в классе, включая меня. Хоть тресни, хоть круглые сутки бегай, а этого кабана не догнать. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Я все-таки архимаг, а не архикачок. Ну а затем время потянулось обыденно. Неделя за неделей. Дети быстро ко всему привыкают, а мне привыкать и не требовалось. Так что школа, такая новая и удивительная в том году, теперь ощущалась как нормальная часть жизни. Мы считали на математике, писали на русском, понемногу слушали и пели всякое на редкой музыке, а на риторике и этике нас учили, как говорить и что говорить в разных ситуациях. Уроки Родины и мира и физры тоже не отставали, нас продолжали знакомить с основными атрибутами нашей страны, других стран, ключевыми вехами мировой истории. Дети всегда слушали с огромным интересом, и я от них не отставал. В конце концов, на этой ниве у меня перед детьми не так уж много преимуществ, разве что-то, что я в роддоме пялился еще и в телек, а не только в потолок. Занятия же на физкультуре совершенно перестали вызывать у нас с Риной трудности, становясь лишь легким дополнением к тренировкам. Зато вот занятия в клубах, макбоя и властелина, стали куда более насыщенными и интересными, а проходить начали дважды в неделю.